Интерлюдия. Джастин. Мягкий золотистый свет все настойчивее пробивался сквозь веки. Его яркость нарастала, а вскоре над ухом заиграла красивая переливчатая мелодия. Джастин зажмурился, попытался отмахнуться от будильника, но невозможно избавиться от звука, который существует только в твоей голове. В ушном импланте, если быть точным. «Майя, отстань!» — проворчал он, на ощупь нащупывая подушку и накрывая ею лицо. «Сейчас идеальная фаза для пробуждения. Если снова заснешь, будет хуже. К тому же у тебя уже 4 пропущенных вызова от мистера Гордона». «Пусть идет в задницу!» — промычал Джастин из-под подушки. Он оставил несколько текстовых сообщений. Вместо ответа Джастин только прорычал что-то нечленораздельное. Тем временем свет в комнате стал нестерпимо ярким. Майя изменила степень прозрачности окон, и внутрь ворвались солнечные лучи. Мелодия будильника сменилась каким-то энергичным хитом. Откуда-то явственно запахло свежесваренным кофе. Похоже, все же придется вставать. Но после вчерашнего голова раскалывается, а внутренности будто вяло подрагивающее желе. «Хреново мне!» «Детоксикация запущена. Медицинские импланты работают в штатном режиме. Чтобы ускорить процесс, рекомендуется выпить не меньше 300 мл чистой воды и принять душ». «Да-да, как только, так сразу». «Просыпайся, Джастин». «Не отвяжется же. Бесполезно. Впрочем, это ее работа». Голос принадлежал его ангелу, личному ассистенту, управляющему, да, пожалуй, всем, чем только можно управлять в его доме, да и в его жизни. И как раньше люди жили без них? Впрочем, и сейчас живут, если говорить о рядовых гражданах агломераций. У носителей же статуса А ангел появляется еще в раннем детстве, многим заменяя родителей, друзей и других близких. Оно и понятно. Родители, если и живут в традиционном браке, чаще всего жутко заняты. Со сверстниками общаться получается чаще всего дистанционно, детских садов и школ в общем понимании этого слова на холмах уже давно нет. Живая прислуга тоже стала моветоном. Вот и опекает каждого человека бесстрастный искусственный интеллект. Впрочем, почему нет? Виртуальный ассистент никогда не устанет, никогда не бросит ребенка, никогда не сделает ему больно, не накричит на него, не скажет, что занят и ему некогда. Наоборот, он с ранних лет изучает желания и особенности своего хозяина и делает все, чтобы потакать им. Ангел знает человека лучше, чем его родители, друзья, супруги, даже лучше, чем он сам. Ведь он не просто изучает привычки. Он постоянно мониторит состояние подопечного, его реакции и довольно быстро учится предугадывать их. Единственный вариант, при котором действия ангела идут вразрез с желаниями хозяина, это если сам хозяин дал ему такое поручение. Джастин вспомнил, что вечером наказал Майе разбудить его в 12, но неужели уже полдень? Жмурясь от яркого солнечного света, он огляделся. Майя тут же плавно изменила прозрачность стекла, чтобы освещение стало более комфортным для глаз. Дальняя от кровати стена была полностью стеклянной и выходила на задний двор виллы, добрую половину которого занимал бассейн с лазурной, искрящейся на солнце водой. Искупаться бы? Да, пожалуй, это идея. Вот только так ломает. Одеяло зашевелилось, и из-под него показалась гибкая рыжая красотка с огромными зелеными глазами и припухлыми губами, придающими ей какое-то обиженное выражение. Почти сразу же проснулась и вторая, длинноволосая брюнетка с экзотичным оливково-коричневым оттенком кожи. Обе, как и сам Джастин, были обнажены, только на шее у брюнетки позвякивало тяжелое золотое ожерелье с модными светящимися кристаллами. Рыжая, как всегда, была чуть быстрее напарницы. Ее тонкие пальцы скользнули по коже щекочущими электризующими прикосновениями. Левая ее ладонь взъерошила ему волосы на затылке, острые ноготки слегка царапнули заднюю сторону шеи. Так, что приятная дрожь пробежала по телу. Правая уверенно скользнула вниз по животу. С опозданием в пару секунд присоединилась темненькая, прижимаясь с другого боку роскошной грудью. Несмотря на похмелье, желание начало просыпаться моментально, и Джастин, откинувшись на спинку, блаженно застонал. Чертовки знают, как ему нравится. Тоже изучили до мелочей. Сигнал входящего вызова по смарткому раздался, как гром среди ясного неба, заставив выругаться от неожиданности. «Это снова мистер Гордон», — невозмутимо доложила Майя. Голос ассистента всегда оставался бесплотным. Майлз-младший специально никак не визуализировал своего ангела, хотя другие частенько даже давали им бионические тела. «Чтоб его!» Он сел на кровати, рыжая и брюнетка с готовностью переместились, одна устроилась между ног, вторая начала массировать плечи. «Да погодите вы!» — поморщился Джастин. Встал с кровати и направился наружу к бассейну. Рыжая попалась под ноги, и Майлз, споткнувшись о нее, едва не полетел кубарем. В отместку с неожиданной злостью пнул ее в живот, отбрасывая в сторону. Зрелище, валяющееся в неловкой позе девушки, вдруг странным образом возбудило его. Прищурившись, он нервно облизнул губы, будто примиряясь к чему-то. Но повторяющийся сигнал входящего звонка зудел над ухом, как назойливый комар. «На место!» — бросил он через плечо, прямо голышом отправляясь во двор. Обе секс-куклы, синхронно поднявшись, направились вглубь комнаты к открывшимся им навстречу подсвеченным цилиндрическим боксам, похожим на душевые кабины. Майлз старший к своим 30 годам ни разу не занимался сексом с живым человеком. Сама мысль об этом вызывала у него ощущение брезгливости. Зато его коллекция андроидов регулярно обновлялась и пополнялась. Современные технологии позволяют создавать бионические тела, почти неотличимые от настоящих. А самообучающаяся электронная начинка быстро приспосабливается к малейшим прихотям хозяина, даже если эти прихоти неисчислимы и переменчивы, а иногда и пугающе. На полпути к бассейну он, наконец, ответил на вызов. «Ну чего тебе?» «Добрый день, мистер Майлз. Вы читали мои сообщения?» Гордон, как всегда, был безукоризненно вежлив и спокоен. Визуализацию собеседника в дополненной реальности Джастин не включил, но ему хватило даже этого голоса, чтобы представить выражение лица этого зануды. «Нет еще, я только проснулся. Какого хрена, Гордон? Это не может подождать!» «Боюсь, что нет. Плохие новости о вашем отце. Он так и не приходит в сознание, а утром мне сообщили, что его состояние сильно ухудшилось. Полиорганная недостаточность. Необходима срочная замена печени и сердца. Но трансплантологи дают крайне неутешительные прогнозы». Джастин, шлепая босыми ногами по идеально белым матовым плиткам, подошел к бассейну и примерился, не прыгнуть ли в него рыбкой. Но голова кружилась и здорово подташнивала, так что он просто уселся на край и свесил ноги с бортика, погрузив их в прохладную воду. «Ну и что ты от меня хочешь?» — ворчливо спросил он. «Мне-то какое дело?» Гордону понадобилось несколько секунд, чтобы справиться с замешательством. Но надо отдать ему должное, голос его остался таким же невозмутимым. «Я решил, что вам будет интересно состояние отца, и, возможно, вы захотите приехать в больницу. По самым оптимистичным прогнозам, ему осталось не больше 2 суток». Джастин поболтал ногами в воде, прислушиваясь к собственным ощущениям. И вдруг понял — ничего. Пустота. Ноль. Зеро. 10 лет назад весть о близкой смерти отца повергла бы его в ужас. Позже было время, когда он, наоборот, скорее желал ее. Сейчас же ему было уже все равно. Великий и ужасный Конрад Майлз, глава корпорации Blue Ocean, умер в его глазах задолго до того, как отказала его телесная оболочка. Умер постепенно и незаметно. Всю свою жизнь Джастин одновременно боготворил и боялся отца. И всю жизнь пытался завоевать хоть талику его... Нет, даже не одобрение. На это он перестал надеяться еще в детстве, но хотя бы внимание. Получалось с трудом. В памяти не кстати всплыла сцена 5-летней давности. Кабинет отца в новеньком, только что отстроенном офисе корпорации, после недавнего ребрендинга, получивший свое нынешнее название. Конрад Майлз тогда еще был вполне бодр, даже иногда обходился без моторизированного кресла. Во время того разговора он прохаживался вдоль стеклянной стены кабинета, глядя на раскинувшийся за ней пейзаж. Море, солнце, стеклянные шпили небоскребов, заслоняющие уродливые бетонные блоки, желтые зоны и загаженное побережье. Будто специально все контрасты современного Бостона собраны на одной панораме. «Почему именно Blue Ocean? Ты слышал о стратегии Голубого океана, Джастин? Хотя о чем это я? Конечно, не слышал». Джастин хотел было возразить, что вообще-то он добросовестно прошел бизнес-курс Бостонского университета. Но это было бесполезно. Их беседы с отцом чаще всего проходили в режиме монолога. «Успешными становятся компании, которые умеют удовлетворять потребности клиентов. Их цель — занять свою нишу на рынке и отстаивать ее. Но по-настоящему великими становятся не те, кто удовлетворяет потребности, а те, кто создает их. Создает целые новые рынки, на которых еще нет конкурентов. Это все равно, что вырваться из тесного русла реки в открытое море». «Понимаю». «Да ни хрена ты не понимаешь», — небрежно отмахнулся Конрад. «Но я надеюсь, что хотя бы не пустишь по ветру и результаты моего труда. Тебе достанется компания, которая прямо сейчас создает новый рынок. Full VR вообще-то не наше изобретение, и игры в нем делали задолго до нас. Вот поэтому я и говорю, что ни хрена ты не понимаешь!» Раздраженно огрызнулся отец и надолго закашлялся, прикладывая ко рту белоснежный платок. «Запомни хотя бы одно. Всегда пытайся играть на опережение. Ты должен не реагировать на обстоятельства, а создавать их!» «Мистер Майлз?» Голос Гордона вырвал его из задумчивости. «Но чего ты ко мне привязался? Я не врач. А доверенным лицом при принятии медицинских решений отец назначил тебя. Зачем я там? Постоять возле кровати с кислой рожей? Мы все понимаем, он уже не очнется». Гордон вздохнул. «Хорошо, я понял вашу позицию, мистер Майлз. Хотел бы обсудить еще кое-что. Тоже срочное? Весьма. Это по поводу Дайсона. Для меня стало новостью его увольнение». «А я что, должен перед тобой отчитываться?» «Нет, но...» «Я отправил присматривать его за тем пацаном, сыном Брайта. Желтая зона — небезопасное место». «Это разумное решение, однако стоило ли обставлять все именно так? Судя по документам, Дайсон официально уволен из компании, причем с отрицательной характеристикой от вас. Его социальный статус снизился до C1. Меньше вопросов будет по поводу того, что он делает в желтой зоне. Считай, что он работает под прикрытием». «Да, но эта миссия ему несколько не по рангу. Да и вообще, отстранение от должности одного из ключевых людей в корпорации стоило бы согласовать с остальными членами правления. Все-таки он глава службы безопасности». «Бывший глава службы безопасности», — с нажимом произнес Джастин. «Этот твой Дайсон — динозавр. Ему уже давно пора на покой». «Но, мистер Майлз, ваш отец всецело доверял ему». «Я знаю. И если отец отменит мое распоряжение, так тому и быть. Что-то еще?» «Извините, но вопрос еще не закрыт. У нас нештатная ситуация. У этого Фроста, сына Брайта, возник конфликт с одной из уличных банд. Дайсону пришлось вмешаться. В итоге, судя по полицейским отчетам, два трупа на месте, еще один член банды скончался пару часов назад в больнице, плюс двое раненых». «Ну вот, а ты спрашиваешь, зачем я послал его в желтую зону?» «Мы ведь на прошлом заседании правления решили, что за пацаном надо приглядывать». «В этом и проблема. Дайсон больше суток не мог с вами связаться, поэтому вышел на меня. Он уже провел небольшое расследование. Эта банда действовала не сама по себе. Накануне им заказали убийство Фроста». «Кто?» «Вариантов тут немного. Пару дней назад ту же попытку предпринял Гендерсон, причем обращался к одному из членов той же банды». «Но я не понимаю, зачем ему снова наступать на те же грабли? Мы ведь все решили. Зачем ему идти против правления?» «Мне-то откуда знать? Это все ваши старые пыльные скелеты в шкафу. Может, он боится, что с помощью пацана мы что-то выясним? Что-то, что он пытается скрыть? Если это так, то у нас большие проблемы. Гендерсон тоже член правления, и внутренние дрязги нам совершенно ни к чему. Особенно сейчас, когда ваш отец в таком состоянии. Так делай что-нибудь. Выясняй, кто за этим стоит. И на всякий случай надо как-то вывести Гендерсона из игры». «Согласен. И, может, все-таки стоит вернуть Дайсона?» «Как хочешь. Но кто тогда будет приглядывать за пацаном? У тебя есть на примете настолько же надежный человек?» Гордон ненадолго замолчал. «Пожалуй, вы правы, мистер Майлз. Этого мальчишку нельзя упускать из виду, особенно сейчас. Он только что съехал из своей комнаты в Гиацинте и пока нигде не зарегистрировался». «Как так? Он же на учете в полиции». «Больше нет. Внес залог, получил статус C6. «А деньги откуда?» «Не поверите, в лотерею выиграл». Джастин озадаченно хмыкнул. «Ладно, передай Дайсону, чтобы глаз с него не спускал. И вообще, занимайся этим сам. Мне нет дела до пацана и прочих ваших разборок». «Смею заметить, что не стоит так легкомысленно относиться к этой проблеме. Вы ведь присутствовали на прошлом заседании правления. Мальчишка может стать ключом к бесценной информации». «Так может выйти на него напрямую? Дать бабла, вытащить в зеленую зону? А еще лучше — разыграть какую-нибудь сказочку про внезапно нашедшегося троюродного дядюшку. Да он в штаны наделает от счастья и будет сотрудничать с нами, как миленький». «Лично я тоже за такой вариант. Но меня беспокоят некоторые данные из его профайла. Судя по характеристикам от учителей и штатного психолога интерната, он не особо-то идет на контакт, так что торопиться не стоит. Я проработаю сейчас этот сценарий, но на это уйдет как минимум несколько дней». «Валяй!» «И умоляю, скажи, что это все. Я только что встал. Мне не до твоей болтовни. Последняя просьба. Отзовите вашу характеристику на Дайсона. А еще лучше вернуть его в штат в ближайшее время. Сейчас в статусе Си и без официальной поддержки корпорации он ограничен в своих действиях и очень уязвим. Даже для окружной полиции. Это может помешать его миссии. Ну да, я об этом как-то не подумал. Ладно, займусь этим. Благодарю, мистер Майлз. И я буду вам признателен, если сегодня вы все же приедете в больницу. Возможно, ваш отец все же придет в себя, хотя бы на некоторое время. Да-да, конечно. Манерно проворчал Джастин. «Все, до связи!» Он еще некоторое время сидел у бассейна, глядя на воду. Выражение его лица неуловимо изменилось, будто актер вышел из образа. План потихоньку начинал срабатывать. Черта с два Дайсон снова вернется в корпорацию. То, что этот старый кадавр так подставился, даже к лучшему. Пусть теперь побегает от полиции, а если попадется, пусть гниет в тюрьме, пока остальные члены правления будут грызть друг другу глотки. Вся эта старая гвардия, давние приспешники отца — единственная преграда на пути к единоличному управлению компанией. Даже после его смерти у них останется слишком много власти. И как только Конрада не станет, начнется большой передел. Самого Джастина при этом не воспринимают всерьез, считая бесполезным прожигателем жизни. Наверняка надеется вообще спихнуть на обочину, назначив дивиденды, которых хватило бы на поддержание его образа жизни. А дальше кто знает, что может случиться. Небольшая передозировка, несчастный случай в бассейне. Джастин родился и вырос здесь, на холмах, и прекрасно знал, что за этими райскими пейзажами, приторными улыбками и блеском бриллиантов порой скрываются злобные оскалы и стилеты в рукавах. Но это его не пугало. Что бы о нем ни думали эти напыщенные стариканы, он достойный сын своего отца.